Признаюсь, мы как-то не учли некоторые особенности свердловского партнера. Сашу Дугласа знали только по Коктебелю, причем, прямо скажем, не с лучшей стороны. Человек славился слишком уж большой, даже по тогдашним понятиям, склонностью к пьянству, а также недюжинным талантом попадать в неприятные ситуации. В том же Коктебеле он как-то ухитрился за неделю 3 раза крепко получить по репе. Причем, если первые 2 случая еще туда-сюда, банальный гоп-стоп на темной улице и побои от отдыхающего москвича за непристойные домогательства к даме, то третий, короче говоря, в одном из самых пафосных местных кабаков, наш товарищ не только сгрубил официанту, но и выплюснул ему в морду стакан портвейна. А официанты в те годы были людьми крайне обидчивыми. Если кто не в курсе, небезызвестный Михай Солнцевский тоже в свое время официантом работал. Так что кабацкие Дугласа отделали так, что он потом гоп-стопничков вспоминал с некоторой ностальгией. Такой вот нам попался девотворный партнер, но общая отмороженность в сочетании с жаждой наживы застила глаза. В результате они с Комиссаровым 2 недели крепко пили, после чего начинали названивать и требовать прислать еще денег, товар, дескать, несколько подорожал, а объем партии увеличился. Деваться некуда, собирая вещи и готовились к отлету, при этом дел не в проворот. По пути с Беговой в Домодедово запланировано еще 4 встречи в разных концах города. На 2 успел, 2 отменил и приехал в аэропорт аккурат через 20 минут после конца регистрации. Пробки в Белокаменной случались и тогда. Попытки дать денег вахтерам успехом не увенчались, и я закручинился. Было с чего. Сам-то билет стоил копейки. Я его тут же ухитрился не то сдать, не то обменять с минимальными потерями. А вот следующий рейс ближе к утру, 7:00. И сидеть все это время в аэропорту с баулом налички как-то совершенно не прикалывало. Но и мотаться куда-то на другой конец Москвы тоже вариант не из лучших. Начал вспоминать, кто из знакомых обитает поблизости, и вспомнил на свою голову. Дело в том, что у метро Домодедовская последние полгода снимал квартиру наш старый знакомый Кишиневский Борис. Нашел телефон-автомат, вспомнил номер, звоню. Подходит его сожительница, она же невеста. «Люська, привет, это я, белый и пушистый». С ней мы друг друга почему-то именовали именно так. «А Борис там далече?» «Слушай, а Борька в Кишинев упорол. У него там что-то с квартирными делами». «Ага, тут у меня просто проблемка. Сижу в Домодедово, причем не пустой. Мне бы 4 часа перекантоваться. Я могу к тебе заскочить? Попьем пивка, поболтаем, и как раз к регистрации успею. Ты какое пиво предпочитаешь в это время суток?» «Ну, возьми 2 баночек Хольстона и подъезжай. Мне тут все равно делать нечего. Скучаю без Борьки». Педантично обижав аэропортовские ларьки, купил полупаковки заказанной марки, запихал ее в сумку с деньгами, и очередной таксист мчит меня в обратном направлении, благо дорога уже пустая. «Привет, привет!» И вот я уже сижу за столом в хозяйских тапочках на 3 размера больше моего. А вот дальше, как водится, началось, хотя, казалось бы, ничто не предвещало, но сами прикиньте, сижу на деньгах, меланхолично допиваю 2 банку пива, вот-вот пилить в аэропорт, да еще и люди в Еборге скоро нервничать начнут. Не говоря уж о своих, которые тоже не в курсе пролета с самолетом. С превеликим трудом дозваниваюсь, объясняя ситуацию. И тут в разговор вдруг вклиниваются. «Свердловск вызывает, ответьте». Тогда иногда происходил такой забавный глюк с международными звонками, что они просто вклинивались в разговор. Можно сказать, первые многопользовательские телеконференции. «Это Комиссаров. Чего там, вылетел Серега?» «Слушай, у нас накладка». Мы с Максом ответили практически хором с разных телефонов. «Просрали самолет. Следующий вылетает в 3:30 утра, когда у вас, ну, сами считайте». «Вы там что, вдвоем на телефоне?» — засмеялся Сашка. Они там, похоже, вовсю банкетировали. «А, ладно, в общем, слушайте. Со стиралками облом, деньги как-нибудь отоварим тефлоновыми сковородками и прочей лабудой с той же конверсионки. Годится?» «А со стиралками совсем облом?» «До конца месяца точно. До сковородки тоже впихнем нормально. Единственное, их же на эти деньги 50 самолета грузить придется». «Это как раз ерунда, поездом поедешь, раз уж ты такой везучий. Денег-то еще надо?» «Да не стоит, наверное. И так не представляю, как все это барахло грузить. Благо, что 10 стиралок я все-таки откусил. Тоже не рюкзачок. Не фуру же заказывать в самом деле». «Ага, ну тогда мы вылет отменяем, договорились? Тебя когда ждать? Где-то через недельку?» «Ну, где-то так, да. А денег точно не надо. Лучше в Москве чего-нибудь найдите. Ну, будет прибыль не 3 конца, а 2, тоже деньги». «Макс, ну я тогда в аэропорт не еду, сижу у Люськи. Завтра подвезу бабло, там и решим, что с ним делать», — резюмировал я. «Ага, давай». «Вы еще не забыли про волшебную фирму Аделаида?» «Вот и я тогда не забыл. Не держа в голове, ну, мне так казалось, ничего такого предлагаю, раз уж все равно никуда не ехать. Как-то продолжить банкет, пиво-то заканчивается». Позвонил доставщикам. «Из еды, той самой колбасы, а что, есть выбор? Ну и чтобы не бегать, две бутылки коньяку. Бежать-то потом действительно некуда. Ближайший круглосуточный ларь с бухлом километрах в двух, в лучшем случае». Что было дальше, помню, если честно, смутно. Как Люська примеривает мою голубенькую пижамку. Помню, я же в командировку ехал, все с собой. Как она просит не гладить ее по волосам, там, где у нее главная эротическая зона, помню. Переход не помню. Факт только тот, что угомонились мы уже к рассвету. Пробуждение получилось какое-то, скажем так, стыдливо-кокетливое. Обе стороны явно хотят продолжения, но чувствуется какой-то неудобняк. А учитывая мою похмельную куртуазность, в общем, решили более не грешить и после запоздалого завтрака разъехались, нежно поцеловав друг друга на прощание. Кто ж знал, что первое, что сделает дама по возвращении Бориса, немедленно меня ему вложит? Главное, зачем? Кому от этого стало лучше? Нет, я не против женской честности, более того, я за. Но тут реально хуже стало всем. Борька, правда, все же передумал бить мне морду, но осадок остался, и жену свою, вскоре они поженились, мне больше принципиально не показывал. И из Москвы в одиночку не уезжал. А товар из Ебурга и впрямь прибыл, недели через три. Там, правда, приключения вышли существенно мрачнее. Пылесосы, вьетнамец и ингуши. Спекуляция продуктами к середине января 1992 года свою сверхприбыльность, очевидно, потеряла, по крайней мере, на среднем опте. По крайне банальной причине, вполне экономического характера, продукты быстро портятся и быстро же продаются. Иными словами, оборачиваемость продовольственных товаров довольно велика, пардон за занудство, так что складские запасы по советским ценам вскоре исчерпались, а новый крупный опыт происходил уже после гайдаровского отпуска цен. Так что тут халява закончилась, а вот с промтоварами настало самое время поиграться. Причем потренироваться мы успели еще в декабре, когда вдруг обнаружился ход на некое оборонное предприятие в самом центре Москвы, на Имском поле. Нет, в саму оборонку лезть в голову никому не приходило. Все куда банальнее. Оборонщики выпускали еще и товары народного потребления, пылесосы. А вот с деньгами у них как раз было не очень. Цены в магазинах растут, зарплаты надо как-то не просто выплачивать, но еще и увеличивать. А ведомственное финансирование, как водится, хромает на обе ноги. И с наличностью проблемы, как водится. Один мой знакомый выступил в этой ситуации на редкость эффектно. Выплатил зарплату за пару месяцев сотрудникам какой-то космической лавки, за что забронировал за собой право на размещение рекламы на поверхности свежезапускаемого спутника. Правда, с продажей рекламного места начались заминки, ну, если вдуматься, неудивительные, и, кажется, деньги пропали. У нас амбиции были попроще и свелись по концовке к закупке тех самых пылесосов. То, что честно звали бы мелкими партиями. В квартире у Комиссарова под эту лабуду было забронировано примерно 10-15 квадратов, уставленных коробками буквально до потолка. Реализация товара была простой и незамысловатой. Кинули пяток пылесосов в багажник и поехали искать ларьки, где их могут взять на комиссию. Стандартный диалог. «Слышь, командир, пылесосы не нужны?» «Эй, ара, какие еще пылесосы?» «Нормальные пылесосы, ты че? Реально от производителя, вот накладные об отгрузке». «Ара, зачем мне пылесосы? Так у тебя же всякая техника стоит. Мафоны, то все. Мы же денег сразу не требуем, продашь, расплачешься». «Нет, если хочешь подешевле раза в полтора, можешь и сразу забашлять, базару нет». Срабатывало достаточно часто. Это еще не самый цинично тупой вариант. Как-то раз получилось куда веселее. Едем где-то в районе Шверника, там общак как раз полно. Вышли сигарет купить, навстречу какой-то вьетнамец. «О», — сказал я. «Мужчина, вы пылесосами не интересуетесь?» «Чего?» — восточный гость крайне удивлен и, похоже, несколько напуган. «Да ладно», — вступил краб. «Вы же известное дело, всякие пылесосы, чайники и прочие кипятильники метете, что твой дворник. А тут, пожалуйста, по заводской цене и с доставкой». Не буду врать, что тут-то и пошли сделки с огромными партиями условных буранов, но одну коробку мы ошарашенному клиенту умудрились втюхать. Не то чтобы расчет именно на растерянность, нет, просто решения принимались быстро и без особых раздумий. Каменный век, скажете? Ну, может быть и так. Вот только бураны разлетались вполне лихо, прибыль от 25 до 70%, и остаток на складе не увеличивался. Более того, возникли серьезные проблемы с хранением. Комната не резиновая, оплатить за склад неохота. И совсем уж тяжело стало, когда из Еборга позвонил Комиссаров, обрадовав, что всякого барахла он накупил, так что забито 4 купе. Долго думать мы не любили.